Глава 9. Через несколько дней наш дом было не узнать. Плотник, которого послал Уме, оказался не только мастером своего дела, но и магом. Кое-что он отремонтировал с помощью инструментов, а магией укрепил и избавил от гниения доски пола и рамы окон. Бергш поведал мне свою судьбу, но услышала я не все, потому что работы только прибавлялось. Мое фирменное блюдо пользовалось огромной популярностью. Название «Ум отъешь» было у всех на устах, и каждый столичный модник считал обязанностью хотя бы раз заказать у нас фаршированные блины, иначе бы его считали невеждой. За прошедшее время я постепенно освоилась в молодом теле. Привычки, которые были со мной долгие годы, потихоньку покидали меня. Я перестала охать, когда поднималась. Боли же не было. Не говорила о себе, как о старухе, но продолжала называть посетителей «сынок» и «дочка». Сначала это выходило само собой, по-стариковски, а сейчас я делала это, потому что гостям нравилось. Они смеялись, и это стало фишкой нашего заведения, как говорят в моем мире. А еще я всегда требовала скидку для пенсионеров. Народ шептался, что пенсионерами в соседнем королевстве называют вдов, чьи мужья были воинами, и часто снижал цену. Это было кстати, потому что внезапно нарисовались новые расходы. Алка тактично намекнула мне, что девочек в Тархе так не одевают, поэтому я начала копить на приличные наряды своим дочкам. А сама ходила в том, что было, потому что привыкла довольствоваться малым. Новая жизнь меня вполне устраивала. Я занималась любимым делом, рядом были мои крошки. У нас было где спать и что есть. Уме, как и обещал, помог с разрешением на открытие блинной. Бармалей, слава богу, больше не объявлялся. Соседка, в конце концов, стала моей официальной помощницей по найму, а ее сестра взялась за обучение Майи и Беллы. Меня все устраивало, кроме одного. Страж порядка и невольный поклонник блинов Жарк Клуд постоянно околачивался неподалеку, будто своих дел не было. Я волновалась, что он до сих пор подозревает, кто я на самом деле, и выжидает. Поэтому было очень страшно, что дар Ральвины вырвется из-под контроля в самый неподходящий момент. «Ох, почему ты сама это делаешь?» — возмутилась Алка, когда с позаранку застала меня на кухне за чисткой печки. «Смотри, вся в зале!» «Маскируюсь под Золушку», — усмехнулась я. «Вдруг принц какой на белом коне мимо проскачет, а тут я вся такая черная». Конечно, мою шутку она не поняла, лишь удивилась. «Зачем тебе принц? Ты даже от Уме бегаешь. Как только градоначальник на порог, так тебя и голодные мыши не слышат. И куда только прячешься, ума не приложу». «Не прикладывай, держи при себе». Я взмахнула щеткой. «Ты и сама бледнеешь при виде Северис Оксхлита. Он же дракон рожденный», оправдываясь, напомнила она. «То есть сама его боишься, а мне сватаешь?» Прищурилась я. «Нам очень повезло, что Уме тебе благоволит», серьезно заявила она. «Его помощь неоценима». «Ладно, ладно, уговорила». Поднявшись, я отряхнула передник и пообещала. «В следующий раз не стану от него прятаться. Поблагодарю за покровительство и вручу корзинку блинов, чтобы на всю ратушу хватило». «Тебе бы платье новое», заметила она, пристально рассматривая меня. «Ты молодая, красивая женщина. Если приодеть, мигом найдешь мужа». «Не нужен мне муж», — беспечно отмахнулась я и принялась расчесывать непослушные волнистые волосы. «Сама справлюсь». «Кто б сомневался», — рассмеялась помощница и обняла меня за плечи. «Присмотрись к Жарку. Он немного грубоват, но зато честный малый, и глаз с тебя не сводит. Ясно как день, влюбился по уши». «Угу», — отозвалась, подозревая, что причина внимания Клуда совершенно в другом. В блины он влюбился, а не в меня. «Недаром говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок», — подмигнула она. «Меня больше заводит другой мужской орган», — фыркнула я. «Ау!» Алка густо покраснела. мозг!» Я постучала указательным пальцем по виску. Так я в своего Венечку влюбилась. Такой умный был. Инженер. «Это воинское звание?» Она уважительно покачала головой и, подхватив корзину, вышла из дома. «Жаль твоего мужа, Дуняша, и девочек жаль, но ты должна думать о будущем. Негоже женщине одной оставаться. Подумай о Жарке, хорошо?» «Да я каждый день о нем думаю». Следуя за ней, проворчала я. Посмотрела в сторону колодца, ожидая увидеть знакомую тень, но Клуда не было. «Это хорошо», — кивнула Алка. «Любовь рождается, когда все мысли только об одном человеке». «Или ненависть», — пробормотала я и громче сказала. «Поторопимся, чтобы вернуться до того, как проснутся девочки». Но у ворот меня ждал сюрприз.